Журналист даже кивал головой в знак согласия. Но Пенкроф думал иначе. Он полагал, что Наб во время поисков зашел еще дальше, чем вчера, и потому не успел вернуться засветло. Какие-то смутные предчувствия волновали Герберта, и он несколько раз порывался пойти навстречу Набу. Но Пенкроф убеждал его, что это совершенно бесполезно. В такой темноте, да еще в такую ужасную погоду, невозможно найти Наба. И лучше всего подождать его в убежище. Если завтра утром негр не вернется, то Пенкроф без всяких разговоров пойдет вместе с Гербертом разыскивать Наба. Гедеон Спилет поддержал моряка, говоря, что им не следует разлучаться. И Герберту пришлось отказаться от своего намерения. Но сделал он это с горестью. Из глаз его покатились слезы. Журналист не мог удержаться и поцеловал великодушного юношу. Тем временем действительно разыгралась непогода. С дикой силой налетели порывы юго-восточного ветра. В темноте слышно было, как море, где наступил тогда отлив, ревело и билось вдали от берега у первой полосы рифов. Подхватывая струи дождя, шквал дробил их в водяную пыль и мчал в пространство облаком холодной влаги. По берегу словно ползли клочья седых туманов. Море с таким грохотом перекатывало камни, как будто кругом одно за другое опрокидывали телеги, груженные булыжниками. Поднимая целые тучи песку, ветер смешивал их с потоками ливня, и выдержать его напор было невозможно. Воздух был насыщен песочной и дождевой пылью. Ударяясь о прибрежный гранитный вал, ветер кружился вихрем, не находя себе иного выхода, с бешеной силой врывался в ущелье, откуда вытекала речка, и с диким воем гнал вспять ее вздувшиеся воды. Неистовые порывы ветра то и дело забивали обратно в узкую щель, служившую дымоходом, весь дым от очага, и в коридорах трущоб нечем было дышать. Поэтому Пенкроф, как только тетерева изжарились, погасил костер и, оставив лишь несколько тлеющих углей, прикрыл их золой. В 8 часов вечера Наб еще не вернулся. Но теперь вполне можно было предположить, что его задержала буря, что ему пришлось искать себе пристанище в какой-нибудь пещере, и он пережидает, когда кончится непогода, или просто хочет дождаться рассвета. Нечего было и думать идти ему навстречу. Ужин состоял только из одного блюда — жареной дичи. Все отдали ему честь, тем более, что мясо тетеревов славится своим превосходным вкусом. После долгой охотничьей экспедиции Пенкроф и Герберт сильно проголодались и ели теперь с волчьим аппетитом. Поужинав, каждый устроился в том самом углу, где спал накануне. Первым, конечно, заснул юный Герберт, прикорнув возле моряка, который расположился у костра. Потекли ночные часы. Буря все усиливалась и с грозной силой бушевала во мраке. Налетел ураган, похожий на тот, который унес пленников из Ричмонда и забросил их на эту землю среди Тихого океана. Над его бескрайней ширью нет преград для ярости ветров. Бури, очень частые в пору равноденствия, свирепствуют там на полной воле, творя жестокие бедствия. Вполне понятно, что берег, обращенный к востоку, то есть как раз навстречу порывам урагана, принимал на себя все его удары, и самые яркие описания не могут передать, с какой невероятной силой он бросался в наступление на землю. К счастью, нагромождение скал, образовавшее трущобы, держалось прочно. Но даже среди этих огромных каменных глыб Иные, наименее устойчивые, казалось, слегка покачивались.